Сознание и теория идеологии. Открытие зависимости сознания людей от бытия, практической деятельности и ее главного вида материального производства позволило Марксу коренным образом переосмыслить значение и роль духовной деятельности, в том числе и философской, в историческом процессе. Идеи и концепции, даже самые радикальные и революционные, не могут служить источниками и причинами исторических изменений в реальности. Всякое мировоззрение, в том числе и философское, не творит и не создает, а только выражает жизнь, изменяющуюся по собственным, лишь частично доступным и понятным людям законам. Типичным Маркс считает положение, когда сознание выражает определенную реальность, историческую практику, только косвенно, частично. Существуют и иллюзорные, фантастические представления о реальности. Теоретик может быть сознательным апологетом какой-либо социальной группы, создателем того, что Маркс называет социальным лицемерием эпохи. И тем не менее, и фантастические, и социально-тенденциозные идеи выражают уровень развития общества даже в самом своем искажении. Обобщая свои выводы, Маркс и Энгельс создают концепцию идеологии. Духовное творчество, философское, политическое, правовое, религиозное, является идеологическим искажением реальности в той степени, в какой оно претендует на самостоятельную и первичную направляющую роль в жизни общества. И это проявляется независимо от классовой, радикальной или консервативной его ориентации. Идеология всегда только сопровождает, содействует или препятствует реальности, которой она подчинена и в которую входит. Изменяется жизнь в реальном ее течении, соответственно, изменяются и взгляды людей, подстраивается соответствующая идеологическая форма осознания и выражение этих изменений, часто весьма неадекватное.